Золотые яблоки. Золотые яблоки появлялись в разных легендах на протяжении веков. Например, золотое яблоко Эриды, также известное как яблоко раздора, было использовано для приведения в действие событий, положивших начало Троянской войне. Это случилось на Перу в честь брака Пелея и Фетиды. Эриду не пригласили из-за ее склочного характера, и в отместку она взяла золотое яблоко. На нем было написано «Прекраснейший» и бросила его среди пирующих. Три богини — Гера, Афина и Афродита — стали претендовать на него, и Зевс объявил, что Парис из Трои, известный своей справедливостью, решит, кому его отдать. Богини попытались подкупить Париса. Гера пообещала ему власть, Афина — военные победы и славу, а Афродита — любовь прекраснейшей женщины, жены царя Менелая Елены Спартанской. Парис выбрал Елену, и так началась Троянская война. Говорят, что золотое яблоко Эриды было украдено из сада Геры, который охраняли Геспериды, дочери Вечера и стоглавый дракон. Как и в случае с фруктами в Эдемском саду, существует предположение, что золотое яблоко Эриды на самом деле было вовсе не яблоком, а плодом органового дерева, которое очень напоминает маленькое золотое яблоко и имеет аромат, похожий на запеченный фрукт. Золотые яблоки присутствуют и в ирландских преданиях. Предполагается, что они растут в Эмайн-Аблахе, считается островом Мэн или островом Аррон, и за ними ухаживает Мананан Маклир, ирландское морское божество и хранитель Макмела, части потустороннего мира, предназначенной для тех, кто умер во славе. Здесь была срезана знаменитая серебряная ветвь, которая появляется в путешествии Брана. Серебряная ветвь с висящими на ней тремя превосходными золотыми яблоками. При встряхивании яблоки издавали музыку, погружающую в сон тех, кто ее слышал. Если человек хотел побывать в потустороннем мире до своего часа, необходимо было иметь при себе такой талисман, как этот, чтобы обеспечить себе безопасное возвращение.